Глава вторая. 12 апреля 1621 года. Москва. Война, которая неизбежно приближалась, началась. Император Руси сидел на своем коне и задумчиво смотрел на проходящие войска. Играла бодрая, в чем-то даже свирепая музыка, везде довольные лица, что горожан, что гостей. А Дмитрию было противно, хоть и сдерживался от демонстрации своих чувств. Коалиция из Габсбургов и Аббаса не мытьем-то катаньем умудрилась склонить его к этому, в общем-то, бессмысленному делу. Марина осторожно коснулась его ладони, привлекая внимание. «Ты такой смурной!» «Это война! Она не нужна нам! Не лежит у меня сердце в ней участвовать!» «Но почему?» — неподдельно удивилась Марина. «Ведь благая цель — борьба с неверными! А Иисус Христос где-то бегал с мечом и убивал тех, кто в него не верит!» «Нет!» — смутилась Марина. «То, что христиане привыкли во имя Господа Бога творить беззаконие, уже привычно. Во имя Бога сделано намного больше зла и различной мерзости, чем во имя чего бы то ни было еще. Я давно привык и смирился с этим вопиющим лицемерием. Или ты думаешь, Всевышний отвернулся от Царьграда просто так? Нет, за грехи их тяжкие, и лицемерие византийцы были наказаны. Да и христиане в целом, ибо лишены гроба Господня по той же причине». Переругались друг с другом, словно собаки беспризорные. Но дело совсем в другом. Эта война нам не нужна по экономическим причинам. «Не понимаю», — немного подумав, покачала головой Марина. «Мы ведь можем установить твою власть в Крыму. Оно нам надо сейчас? После того, как я разбил степное войско под Серпуховым, Коломной и Тулой, Крым стал легкой добычей. Запорожские казаки, вторгшиеся туда по договоренности со мной, опустошили там все невероятно. Помнишь, сколько рабов освободили, да нам пригнали? А сколько девиц молодых, он их я служил им своим в жены раздал. Людей в Крыму сейчас почитай, что и нет, да и имущество тоже. Все либо разграбили, либо пожгли, либо порушили». «Тебе не нравится, что не будет трофеев?» «И это тоже, но главное, сейчас Крым является головной болью для османов, которые вынуждены тратить весьма немалые ресурсы на удержание этого пустынного полуострова. Там ведь даже селян не осталось. Казаки подчистили и разогнали все. Гарнизоны в устье Днепра и Дона, на Перекопе, в Кафе и Керчи, в Балаклаве. Это все деньги и отвлечение немалых сил. Разбить их несложно, но уйдут они, зайти придется нам». «Но ведь это Крым». «Мне-то он зачем? Что я с ним делать буду? Вся степь Северного Причерноморья пуста. Ни городов, ни сел, ни дорог. Я только-только создал условия для ее заселения. Пришлось выдумывать совершенно немыслимые условия, чтобы привлечь туда переселенцев из всех моих земель и от соседей». Примечание. Дмитрий применил схемы, близкие к тем, которые использовались для привлечения переселенцев на Дикий Запад в США во второй половине XIX века. «И даже несмотря на это, потребуются долгие годы, скорее всего 2-3 десятилетия, чтобы хоть немножко нам освоиться в этой степи. А тут еще Крым, поверь, он нам сейчас не так, чтобы и нужен. Да, в перспективе без него не обойтись, но не сейчас. Ну, захватим мы его, ну, построим мы морской флот в Черном море, выкручивая и напрягая силы неимоверно. И что дальше-то? Через Черноморские проливы ни нам не пройти, ни к нам. А торговать с османами мы толком не будем, что так, что эдак. Пока, во всяком случае. Да и ненадежно это все. Любое напряжение в отношениях с потенциальным врагом. И все, торговле всей конец. В общем, та еще задачка». Задумчиво произнесла Марина. «Тогда почему ты дал себя уговорить?» «Потому что союз со Священной Римской империей и Персией для меня выгоден. Очень. Тут и экономические интересы, Не забывай, они покупают у меня 2/3 всей промышленной продукции, и особенно оружие, особенно персы, которые реэкспортируют ее в Индию. А это слишком большие деньги, чтобы ими рисковать. Да и политическая конфигурация сейчас такова, что османы попросту не рискнут воевать с кем-либо из нас. И не только османы. Священная Римская империя надежно прикрыта на своих западных рубежах от происков Франции и Англии, которые просто боятся связываться с такой мощью. Да и испанцы относительно прикрыты в Европе. Вся эта борьба за Нидерланды притихла. Я не хочу терять столь удобную и спокойную для нас конфигурацию. Никто, ни одна собака не посмеет в здравом уме на нас напасть, если, конечно, ум у нее есть. Именно по этой причине я максимально аккуратно тянул время. Все эти верфи в Смоленске до Воронежа, дороги до них, проблемы с вооружением и так далее. Именно по этой причине я позволял голландцам массово продавать закупаемые у меня ружья и пушки османам. Контрабандно, разумеется. Ну и я, и голландские дельцы имели договоренности, и они тщательно блюдут приличия. Им тоже эта война не нужна. Поэтому Вена регулярно узнавала о том, что Стамбул вновь получил партию контрабанды в несколько тысяч ружей или пушек, закупая у меня еще, дабы не дать османам достигнуть паритета. Ты последние годы стал каким-то другим, после долгого размышления произнесла Марина. Я просто устал от войн, надоело. Ойли, усмехнулась бывшая супруга. Я боюсь того размаха, с которым действую. Я боюсь, что снова увлекусь и чего-то там назахватываю лишнего. И так уже держава какая-то необъятная. Что мне с ней делать? Такой махиной очень непросто управлять. Конечно, Чингисхан как-то умудрялся, но я-то не потрясатель вселенной. Ходят слухи, едко усмехнулась Марина Георгиевна, не договаривая. Каких только слухов не ходит. Тяжело вздохнув, произнес Дмитрий и замолчал. Марина тоже не стала продолжать беседу. Они оба устремили свой взор в проходящие колонны войск. Под музыку, весело. Казалось, что солдаты даже радуются началу этой войны. А уж какой ажиотаж среди обычных обывателей, которым нет нужды сражаться лично. Над Стамбулом стремительно сгущались тучи. На юг уходило 5 из 9 легионов, развернутых к 1621 году, плюс какие-то части усиления, а также 2 отдельных кавалерийских полка и 9 отдельных конных дивизионов. Если легионы идут к Смоленску и Воронежу, чтобы погрузиться там на речной флот Днепра и Дона, то кавалерия должна двигаться своим ходом. Частью к Бессарабии, дабы обозначить присутствие, частью на Кубань, дабы умиротворять черкес, нагайцев и прочих недостаточно умиротворенных. Легионы вновь обновились, как, впрочем, и перед каждой новой войной. Дмитрий активно их преображал, переделывая под новые технические и организационные возможности. Теперь они имели в своем составе 2 полка пехоты 2-батальонного состава, полк полевой артиллерии, дивизион рейтер, роту егерей, штурмовую роту, инженерно-саперную роту и прочее. Причем егерей ввели вновь, превратив из метких стрелков в фактически пеших разведчиков. В каждом пехотном батальоне было по 3 стрелковые роты и 1 гренадеров, у которых осталось всего 6 ручных мортир, правда преображенных. Они окончательно скатились к миномету схемы «Мнимый треугольник», стреляющему чугунной оперенной гранатой. Дымный порох как в начинке, так и в вышибном заряде. Капсюль в примитивном инерционном взрывателе и такой же в донном инициаторе. Кое-как наладив выпуск инициирующих веществ, Дмитрий сразу же стал изготавливать капсюли и внедрять их в армии. И если для стрелкового вооружения пока было рано, не хватало объемов производства, то для артиллерии самое то. Каждый полк теперь имел только 1 полковую батарею единорогов, но в 6 нарезных стволов и калибром 4 дюйма. была применена схема Лохитта. Качественный бронзовый ствол нарезался, оставаясь дульнозарядным. Боеприпасы, чугунные удлиненные снаряды с примитивным инерционным взрывателем и готовыми нарезами. Сильно дороже и муторнее, чем раньше, однако и сильно эффективнее. Но главное – полевая артиллерия. Дмитрий ушел пока отделение ее на легкую и тяжелую, остановившись на двух батареях по 4 нарезных единорога калибром в 6 дюймов. Существенное сокращение поголовья артиллерийских систем на обозе позитивно никак не сказалось. Даже напротив, он даже разросся, везя существенно больше выстрелов, особенно для ручных мортир. О том, что повсеместно было внедрено стрелковое вооружение на основе казнозарядного штуцера образца 1610 года, и говорить, наверное, особо не нужно. Даже пистолеты по той же схеме делали, чтобы проще и быстрее перезаряжать. Вместе с тем изменилась и система защитного снаряжения. Если нижние чины так и остались в простых кирасах и шлемах, то унтера получили уже легкий полудоспех, а офицеры – адаптированную к пешему бою вариацию поздней высокой готики. Пулю, конечно, все эти железки не держали, разве что на излете, но от холодного оружия защищали очень прилично. Плюс легко фиксируемый статус. Офицеров и унтеров теперь в горячке боя легко можно было различить. Легионы вновь обновились, готовясь удивлять врагов и союзников. Ведь, как показала мировая история, без удивления на войне нельзя. Не станешь радовать своих противников новинками. Они начнут тебя бить. Консерватизм на войне неуместен. Разве что у тебя очень много людей, от которых ты хочешь избавиться.